«Меня это полностью устраивает», — сказал демону, испытывая дежавю. «Хорошо, вот, возьми этот кристалл. Мы собрали всю известную информацию по местонахождению Резевима и его подчиненным, но вряд ли эти сведения полные. Ничего страшного, этого вполне достаточно». Забрав кристалл и попрощавшись с демоном, телепортировался в чертог. Следовало обсудить данную проблему со своими коллегами. Они, естественно, не были довольны тем, что я влезаю в демоническое кубло, но запрещать не стали, так как понимали величину потенциальных проблем. Помощи просить не стал, поскольку у моих коллег сейчас были другие проблемы, да и я сам справлюсь. Поэтому, через неделю, когда девчата достаточно освоились со своими новыми способностями, мы отправились штурмовать ад, или вернее будет сказать, замок одного конкретного злобного демона. Вообще не то, чтобы я хотел их брать на такое опасное дело, но мои дорогие возлюбленные уперлись рогом и не слушали никаких возражений. Им будет спокойнее рядом, так они сказали. Ну что же, слово дам закон, поэтому пришлось идти на уступки и сначала открыть их апокалиптические формы, а уже впоследствии брать в ад. Заодно с нами прибыли и множество сильных корректировщиков. Их задача была в уничтожении или сдерживании противников послабее основных. Находясь внутри скрывающих барьеров, наша компания подошла на расстояние километра к замку Резевима. Сейчас там присутствовало множество крайне сильных аур, среди которых выделялся сам хозяин и несколько злых драконов, среди которых присутствовал Кромкруах. Теперь требовалось запечатать окружающую территорию сильнейшими барьерами с использованием границы, чтобы никто отсюда не сбежал, и окружающая местность не пострадала. На это ушло пару минут, после чего приспешники Резевина почувствовали мои манипуляции, но еще не поняли, что происходит. Итак, дамы и господа, следует выказать хозяевам этого места свое почтение, с широкой ухмылкой сказал я, наставив указательный палец прямо на замок и формируя шарик до предела сжатой энергии. Бесконечный убийца драконов. Прямо перед тем, как разрушительный луч метафорически пронзил пространство, я перестал скрываться и дал противникам почувствовать происходящее. Все же это было приветствие, а не атака. Естественно, мое заклинание тут же столкнулось с созданными магическими щитами. Взрыв получился знатный, но враги не поскупились на защиту, нивелировав всю вложенную мной энергию. Хмыкнув, я, искривив пространство, перенеся нас поближе, а из замка стали показываться различные существа, среди которых подавляющее большинство было демонов и драконов. Впрочем, встречались и достаточно сильные люди. Так-так-так, это кто тут у нас такой псих, не боящийся напасть на стольких сильных разумных? Весело вопрошал демон с белыми волосами, бородой и безумным взглядом. Его вычурный наряд походил на одеяние Сазикса, но отличался цветовой гаммой. Вот он, Резевим Ливан Люцифер собственной персоной. Вижу. Сам Максим Волхов к нам пожаловал. Интересно, очень интересно. И зачем же, если не секрет, прикончить тебя за попытку похищения моей возлюбленной, да и вообще за все хорошее? Охо-хо-хо-хо, а ты меня заинтересовал, Максим Кун. Вот только неужели ты всерьез считаешь, что сможешь исполнить свое желание? Не попробую, не узнаю. И, кстати говоря, как ты воскресил этих злых драконов? Грааля-то у тебя не было. Ох, это было непросто, Максим Кун. Ты, негодный мальчишка, заставил нас серьезно попотеть, собирая различные артефакты и разрабатывая специальные ритуалы. Кривляясь как клоун, ответил демон. Если бы у нас имелся Грааль, то все вышло бы куда как проще. Но как видишь, у нас все получилось, и теперь мы сначала прикончим твоих шлюх, дав тебе на это посмотреть, а потом уже и подарим смерть тебе. Или, быть может, следует вдоволь с ними поиграть. Хья-хья-хья. Валерий и Курака излили в реальность буквально физически ощутимое омерзение, в то время как маки, полыхнув желанием превратить белобрысого ублюдка в фарш. «Ну ты и мразь!» – процедил я, сжав кулаки и выпуская жажду крови. После этого злые драконы заметно оживились, а Кромкруах даже радостно оскалился. «Ой-ой, какой грозный взгляд и жуткая жажда убийства! Я чуть не кончил. А знаешь, может быть, и мне заняться ими? Твоя легкой не будет», — пообещал я, сдерживая. «Зачем напрягаться, если он в скором времени сдохнет? Теперь понимаю, почему Вали тебя ненавидит. Таких уков, как ты, нужно еще поискать. Я настоящий демон, щенок», — самодовольно заметил Резевимый, скорчив злобное лицо, продолжил. а мы должны быть порочны и полны ненависти. Именно для этого нас и создали. Идиот Сазикс и его прихлебатели верят в какой-то там мир, что является полнейшей чушью. Да плевать я хотел на это дерьмо. Пора бы тебе умереть, пережиток прошлого. Новому поколению твои охренительные истории больше не нужны. Это мы еще посмотрим. Не желая больше слушать подобное дерьмо, дал знак девочкам и своим подчиненным, после чего использовала Весту. Сейчас не имело смысла сдерживаться. Нужно покончить с угрозой стремительно и неумолимо. Пока противники стали готовиться к противостоянию, я использовал границу для массового усиления себя и союзников. Мгновение и наша совокупная мощь многократно возросла. Следующий задействовала свою апокалиптическую форму Валери. На лбу у нее открылся третий глаз, белки почернели, радужки побелели, зрачки еще больше вытянулись, волосы стали серебристыми и удлинились на несколько метров, появились две пары рук, а на коже проступили черные символы, складывающиеся в различные изображения, в основном связанные с жизнью или смертью. В общем, сейчас девушка походила скорее на индуистское божество. Валери, так же как и я, использовала свои возможности для бафа наших союзников. Посмотрим, как враги теперь запоют. Маки и Кура не стали использовать свой козырь прямо сейчас. К тому же, только мы с Валери были способны усилить союзников, что было еще одной причиной перевоплощения. Вот теперь поиграем, крикнул я, ощущая в себе доселе невиданную мощь. Те, кто не сдадутся, умрут без возможности реинкарнации. Враги, которые по неписанному этикету битв не нападали, в основном только рассмеялись. Впрочем, среди них были и те, кто, отчетливо ощутив мою раскрытую ауру, уже не были уверены в легкой победе. Правда, драконы только воспылали. Вот же маньяки битв. Ха-ха-ха-ха, жалкие угрозы человек. Мы, злые драконы, никогда не откажемся от хорошей драки, заявил Грендель, выразив мнение своих сородичей. Тогда умрите, бросил я и начал нагнетать энергию в заклинание. Бесконечный убийца драконов. В этот раз атака была серьезная и окончательно разрушила замок, заодно уменьшив ряды пешек. Азидахака, конечно, постарался заблокировать мою магию, но не успел прикрыть всех. Кромкруах, разберись с ним, приказал уже не настолько самоуверенный Резевим дракону. Я отказываюсь. Что? Истерично воскликнул демон. Что за дела, босс Кром? Вопрошал Грендель. Он пришел, чтобы убить Люцифера. Если он не сможет, то значит, слишком слаб. Если же одолеет, то станет достойным соперником, пояснил дракон, не двигаясь с места. Чертовы ящерицы, все нужно делать самому. Ну хорошо, Максим Волхов, я лично прикончу тебя, брызгая слюной, пообещал Резевим. Ну попробуй. Именно в этот момент начался настоящий бой. Все основные лица побыстрее отступили от нас, не желая попасть под дружественный огонь. Впрочем, не всем это удалось. Маки взяла на себя младшего брата Грейфи, Евклида. Курака стала ежесекундно перебрасываться тысячами заклинаний с Азидахакой. На Валери напал молодой смуглый парень, являющийся Апофисом. Остальных, вроде Вальбурги, заняли боем мои корректировщики. Сейчас, усиленные одновременно границей и жизнью, их мощь стала невероятной. Подняв верхнюю правую руку, я совершил рубящее движение, перечеркнув Резевима, используя границу. Но демона так просто было не взять. Он создал множество различных барьеров и таким образом защитившись. Но все, что находилось перед ним и сзади, оказалось рассечено. На земле образовался многокилометровый провал, как вдаль, так и вглубь. Люцифер на это только усмехнулся, подобно Джокеру, и щелкнув пальцами окружил меня десятками тысяч заклинаний разной направленности. Да уж, несмотря на ублюдскую натуру, как маг белобрысый Мудинь очень силен, но ему это не поможет. Направив в неприкасаемость больше энергии бесконечности, я спокойно принял на барьер все заклинания и ответил сам. Крушение миров. Потянув пространство как ткань, я попытался превратить все вокруг в пыль, но противник смог создать вокруг себя островок спокойствия, хоть и не без проблем. Впрочем, я видел, как страх, еще совсем слабый, начал укореняться в его разуме. Перед Резевимом предстал не человечишка, а существо равной категории. Но понимая, что в процессе мы можем задеть моих соратников, я использовал Санида и оказался рядом с противником. Тот вжарил ослепительно сияющей молнией прямо мне в голову, но неприкасаемость смогла сдержать атаку. Покрепче схватив демона за руку, я перенес нас подальше от остальных сражающихся и приготовился к новому раунду. Чертыхнувшись, Резевим задействовал больше силы, создав перед собой несколько десятков магических печатей, и выстрелил заклинанием, похожим на бур. Оно было комбинированным и крайне опасным. Однозначно, крайне мало защит способны выдержать подобное. Если бы от этого боя не зависела судьба моих близких, я бы попробовал его затончить без всяких трюков. А так пришлось хитрить. Потянувшись к границе заклинания, начал разрушать его слабые места. И уже когда оно до меня долетело, то от конструкта остался один скелет. Демону подобное не понравилось, поэтому он вновь изменил тактику. В этот раз в ход пошли проявления стихии, которые развеять было сложнее. Пламя, лед, молнии, ветер и так далее. На силу Резивим тоже не скупился. Подобная магия уже доходила до божественного уровня. Граница между формой и пустотой. Взмах, и вся магия демона распадается на безвредные клочки. Пришлось постараться, но оно того стоило. А теперь, пока он формировал очередное заклинание, пора бы и самому ответить. Тонкий лед. Я ударил не по самому противнику, а по пространству, игнорируя таким образом часть его защиты. Вокруг Люцифера появились трещины, похожие на разбитое стекло. Это была более сильная версия пространственного разрыва, и она таки смогла пронять белобрысого ублюдка. «Ха-ах, ах ты, человечишка!» – прошипел демон, сплюнув кровь. Внешне его не сильно потрепало, но и здоровья точно не добавило. «Думаешь, смог стать немного сильнее своих сородичей обезьян, и уже можешь иметь наглость нападать на наследника Люцифера?» Куром на смех. «Вот забавно будет», – произнес я, краем глаза наблюдая за остальными боями. «А там тоже было весело. Когда эта обезьяна поставит тебя на колени, ты умри». День гнева. В этот раз, прекратив совсем сдерживаться, Резивим использовал заклинания, выпускающие пучки чего-то похожего на алый свет. Каждый такой лазер изрядно нагружал неприкасаемость или оставлял на месте попадания настоящие ядерные грибы, разрушая все в радиусе сотен метров. Пограничный черный, все вокруг словно потускнело, и заклинание демона отправилось в небытие. Ему самому тоже поплохело, но энтузиазма не отбило. А еще он перешел на комбинацию магии и демонической силы, которую мог формировать с помощью воображения. Такое уже не имело особого смысла развеивать. Нифльхейм. Резко стало холодно до такой степени, что время с пространством стало застывать. Даже сквозь неприкасаемость, я почувствовал хватку мороза. Впечатляет. Тогда, вселенская пустота, все в радиусе пары километров оказалось в зоне воздействия техники, созданной с использованием силы офис. Над нами открылась огромная дыра, жадно поглощающая то, на что я укажу. Сейчас это была чужая магия. Нифльхейм Резивима просто исчез, оставив после себя лишь жуткий холод, который стал быстро отступать. Пришлось серьезно ограничить воздействие вселенской пустоты, чтобы не навредить моим товарищам, но даже так вышло неплохо. «Вот значит, как?» – спросил демон, растеряв все веселье. «Тогда получи, инферно». В мою сторону полетели множество плотных потоков пламени, насыщенного алого цвета. При этом, Люцифер не переставал вливать в данную магию все больше сил. Что же, думаю, я знаю, как круче ему ответить. Разведя руки в стороны, я зачерпнул побольше силы Ураборос, став формировать перед собой шар из энергии бесконечности и разрушения. Сзади меня появился черно-алый ореол, с вписанной в него магической печатью. Когда вражеская атака уже почти добралась до меня, я закончил приготовление и практически схватил формирующееся заклинание руками. Гигаслеер. Из печати сзади, в шарик передо мной ударили потоки накопленных сил, и луч до предела сжатой энергии ударил в инферно демона. Раздался скрежет гвоздя по стеклу. Чудовищный гул, будто от движения литосферных плит, вместе со свистом и произошел взрыв, поглотивший нас обоих, но ни Резивим, ни я не перестали вкладывать все, что могли, в свои атаки. «Ахахахаха, что такое, наследник Люцифера, неужели это все?» – кричал я, чувствуя, как гигаслеер подавляет пламя ублюдка. «Не зазнавайся!» – заорал демон и, напрягшись, смог остановить мою атаку. «Ара-а-а!» «Бесполезно!» Луч черно-красного цвета боролся с потоками чего-то большего, чем простое пламя. Не просто же так, Резивим был способен блокировать силы офис. Но долго ли он сможет это делать? С каждой секундой, пока наши ауры работали на полную катушку, я чувствовал, как кусок преисподней начинает трястись. Пространство то тут, то там разрывалось или деформировалось. Земля уже была испещрена чудовищными кратерами, будто прошла атомная война. Только благодаря установленным барьерам, Тоат не стал бы тем самым адом из религий. А между тем, издавая пронзительный вибрирующий звук, гигаслеер начал брать верх в противостоянии с вражеским заклинанием. Протуберанцы энергии, то и дело отходящие от черно-красного луча, испепеляли все, до чего дотягивались. Выглядело это даже по-своему красиво. Так продолжалось еще секунду, вплоть до момента, когда моя атака таки поглотила резевима. Случившийся взрыв даже превзошел прошлый. Буйство энергии не давало точно ощутить демона, но я был уверен, что он еще жив. Такие твари так просто не умирают, к сожалению. И действительно, развеяв остаточные энергии, дым и пыль, я увидел, как Люцифер, упершись одним коленом в землю, раскрывает все свои 12 крыльев. Это он защитился ими вместе с барьерной магией, круто. Впрочем, даже так, демону серьезно досталось. Вся одежда изорвана, борода и волосы всклокочены, а на лице выражение неимоверной злобы. Что-то ты побледнел. Неужели бой идет не так, как задумывалось? Насмешливо спросил ублюдка. Вообще, насколько я знал, этот тип страдал недооценкой своих противников. Но мне же от этого лучше. Насмехайся пока можешь, обезьяна. Процедил резевим, сверля меня взглядом. Думаешь, самый сильный? Ты и понятия не имеешь о настоящей силе. Ну-ну, расскажи мне эту историю, произнес я, заодно решив посмотреть, как дела у девочек и корректировщиков, раз уж появилась передышка. Маки некоторое время сражалась с Евклидом в рукопашную и успешно отрицала бафы от его варианта усиливающего механизма. А вот когда он использовал крушитель баланса, то девушке пришлось войти в свою апокалиптическую форму. В ней она не сильно изменялась. Тело Маки окутывало воплощенная сила отрицания, похожая на дрожание нагретого воздуха. Кожу покрывали черные ломаные линии, а волосы торчали вверх, как будто она трансформировалась в суперсаяна. Теперь, когда оба противника использовали всю свою силу, бой пошел примерно наравне. Пока девушка отрицала усиление, демон набирал новые. На это противостояние было даже забавно смотреть. Но Маки не только сбивала усиление, она своим отрицанием зачастую оставляла дыры в броне и раны на теле Евклида. Тот, впрочем, достойно отвечал на каждый удар. Курака же практически сразу использовала свою форму. В ней, котя меняла свой черный цвет на белый и распространяла неявное сияние. И сила очищения здорово пригодилась девушке против одного из сильнейших магов этого мира. Азидахака знал какое-то просто неприличное количество заклинаний, кои не стеснялся использовать. Кура, конечно, тоже была хороша в этом деле, но до дракона, которому уже несколько тысяч лет в обед, не дотягивала. Но ей это и не требовалось. Очищение прекрасно. Очищало все, что было надобно хозяйке. В основном черничка использовала магию, но особенно сильные заклинания противника удаляла из бытия. Внешнее проявление походило на отрицание маки, но эффект серьезно отличался. Правда, Азидахаке от этого было не легче. Помимо своей концептуальной силы, Кура стала излучать положительную энергию, с помощью которой могла буквально испепелять злых существ. И трехглавый дракон был именно таким. С такой комбинацией, котя уже могла уверенно противостоять более опытному оппоненту. А Азидахака только обрадовался этому факту. Как и любой встреченный мной дракон, он очень любил драки с достойными соперниками. И моя котя прекрасно подошла под этот критерий. У Валерии тоже все было интересно. Доставшийся ей Апофис мог управлять тьмой и тенями на весьма впечатляющем уровне. В его руках эта способность использовалась буквально для всего. И защита, и атака, и всяческие ловушки. Мастерство владения столь непростой гранью магического искусства просто поражало. Казалось бы, дампирка не очень подходила для боя с ним, поскольку тени не живые, да и убить их нельзя. Так-то оно так, да не так. Валерия до своей суперформы могла наделять неживое жизнью и убивать то, что угодно. Даже и не скажешь, кто из нашего квартета более опасный в прямом бою. Девушка, сплетая всеми шестью руками полотно жизни и смерти, смогла взять под контроль части тьмы, а остальное уничтожить. В ее руках эти концепции вышли на новый уровень. Если что-то существует, значит живо и соответственно, оно может быть убито. В некотором роде, походило на глаза восприятия смерти из Фейта. Впрочем, Апофис только обрадовался такому повороту. Он задвинул девушке что-то про смерть от рук героя и с энтузиазмом начал новый раунд, выпуская еще больше тьмы. Моим подчиненным было посложнее, поскольку их враги также имели приличную силу. Но главное, что цвета взяли на себя основных оставшихся могущественных противников. Та же дампирка, Анна Новикова, неплохо держалась против колдуньи Вальбурги, которая обладала одним из лангинов. Дмитрий и Арслан тоже не отставали, отжигая на все деньги. Что же, на ребят и девчат посмотрел, теперь пора бы кончать этот балаган. Пусть враг силен, но я выиграю. Как только демон подставится, я постараюсь урезать ему силу, и тогда все будет решено. Нужен лишь один хороший момент, да и я уже изрядно устал, прокачивая сквозь тело титанические объемы энергии. Растягивать бой определенно не стоило. Ты там еще не помер? С усмешкой спросил Резевима, пока он вставал на ноги, с ненавистью смотря меня глазами. Мелкий выдох. Сейчас я собью с тебя спесь. Хмыкнув, посмотрел в будущее, вытянул в его сторону правую, нижнюю руку и изменил полярность неприкасаемости. Если до этого она не давала приблизиться врагам и их магии, то сейчас наоборот, как настоящая черная дыра потянула все в мою сторону. Демон, не ожидавший такого, не успел должным образом среагировать и полетел, влекомый притяжением. Впрочем, он тут же создал в руках какой-то энергетический клинок, насыщенного серебристого цвета, и с безумной ухмылкой вытянул его в мою сторону. Я попытался остановить эту штуковину, но ничего не вышло. После недолгого сопротивления, конструкт Резевима прошел насквозь наспех возведенный барьер и проткнул мне грудь. «Хах, хья-хья-хья, какой же ты идиот!» – заверещал радостный демон, пока я согнулся, пытаясь вытащить клинок. «Идиот, идиот, идиот, ты думал, я тебя не переиграю? Ты думал, я тебя не уничтожу? Я тебя уничтожу, как и твоих шлюх, каха, ты, что такое, дорогуша, хочешь что-то сказать? Не-не-не, прошу, давай без этой хни, сейчас все будет иначе». В этот же момент раздался звон разбитого стекла, и конструкт Резевима исчез, не оставив и следа на моей груди. «Все, как и было предсказано, ты водишь, мудила», — заорал, изменив границу его сил, до уровня заурядных демонов. Пока Резевим слишком упивался своей победой и нахлынувшим безумием, я, находясь в контакте с его телом, смог провернуть этот трюк. В иной любой момент у меня бы так просто подобное не вышло. Но надо отдать должное, Люцифер, сориентировавшись, тут же атаковал всеми 12 крыльями. Поскольку неприкасаемость еще не поменяла полярность, а сам я приходил в себя от очень сложного использования границы, полностью защититься не вышло. Демон пронзил меня в 6 места, попытавшись добить. Рах, силы бесконечности, окутав меня, разошлась во все стороны, отбросив противника. Как что? С издевкой спросил Резевима, уменьшая границы ран. Как я защитился от твоего конструкта или смог уменьшить твои силы? Будь ты проклят. Хех, ладно, не кипятись. Я еще до боя наколдовал барьер под названием «Личная защита». Он представляет собой отдельный искусственный мир, куда перенаправляется весь урон одной, практически любой по силе атаки, после чего рассыпается. Впрочем, подобный барьер не является панацеей и имеет несколько слабостей. А лишил тебя сил я за счет границы. Ты слишком увлекся своим триумфом, ублюдок, и в результате открылся. Вот теперь я мог сполна насладиться ужасом на его лице. Жаль только, нельзя было растянуть это подольше. Уж слишком Резевим скользкий тип. Не стоило давать ему и шанс для победы. Но не успел я стереть демона, как все его подчиненные стали пуще прежнего излучать энергию, будто готовясь к финальной атаке. «Солнечное затмение», — прорычал Апофис, приняв свое обличие длинного восточного дракона и сжимая неимоверное количество тьмы в клубящуюся сферу. «Единство и борьба противоположностей», — прошептала Валерия, но ее голос был слышен всем присутствующим под моим барьером. При этом, она будто играла своими 6 руками на невидимом пианино. «Финальная искра», — не остался в стороне Азидахака, создав магическую печать радужного цвета, размером в несколько сотен метров. «Чистое убийство!» — воскликнула Кура, формируя в вытянутых руках сгусток серебристого пламени. «Демоническо-драконий выстрел!» — произнес Евклид, выпустив в маке луч красно-серебристого цвета. «Я отказываюсь!» — приближаясь к противнику, прокричала девушка. Тут же ее аура отрицания разрослась в несколько раз. Все это произошло в одно мгновение, будто так и было спланировано. Стоило всем атакам вступить в противостояние, как выброс заключенной в них энергии разрушил созданный мною барьер. Устояло только заклинание, наспех созданное новыми владыками демонов. К счастью, судя по ощущениям, девчата и большая часть корректировщиков не пострадали. Я же увидел кое-что неприятное в будущем и попытался прикончить Резевима. Вот только не успело схлынуть буйство энергии, как в меня прилетело сгустком чего-то похожего на силу бесконечности. Отлетев на несколько десятков метров, услышал противный голос белобрысого ублюдка. «Сказал же, что переиграю тебя и уничтожу». Тут же окружающий нас мусор развеялся, и я увидел, к как демон стоит довольно скалясь и держа в руках энергетическую сферу, грязно-серого цвета. Это действительно походило на силу бесконечности, но в то же время ей не являлось. Клип под долгое время анализировал энергию офис. Начал рассказ Резевим. При этом, он был полностью собран и готов к отражению атак. Мы не смогли полностью воссоздать ее силу, но и плевать. Полученного хватит, чтобы уничтожить ад и остальные миры, если знать, как ударить. Это был альтернативный план, если не удастся найти Тригексу. Чушь, даже этой силы не хватит для чего-то настолько масштабного. Не согласился я, лихорадочно обдумывая ситуацию. Да и где она была? Уж точно не в твоем замке. Я бы почувствовал. Ну естественно, я не дурак, чтобы складывать все яйца в одну корзину. Запасы энергии были спрятаны в надежном месте. А когда все мои союзники использовали свои сильнейшие атаки, созданный тобой антителепортационный барьер исчез, благодаря чему я смог перенести сюда силу почти бесконечности. Хья-хья-хья, Массарыкш, а что же до уничтожения миров, то у меня все выйдет. Нужно лишь подключиться к лей-линиям, как та обезьяна, которую ты убил не так давно, и разрушить границы, отделяющие междумирье. Пространство между измерениями чрезвычайно опасно и способно убивать даже достаточно сильных существ. О простых людях и говорить нечего. Это будет самый настоящий геноцид. Ах ты, ублюдок, мне не удастся выжить. Ну и плевать, я заберу вас с собой. А теперь смотри наконец так любимых тобой шлюшек. Апокалипсис сегодня. Безумно хохоча, демон использовал несколько заклинаний, и энергетическая сфера полностью закрыла его. Выпущенное в тот же миг серое воздействие на границу было отбито. Мне нужно хотя бы пару секунд для подавления искусственной силы бесконечности. Пару секунд, которых нет. Дерьмо, дерьмо. Я не успею остановить его. В это время, заклинание поглотило всю энергию Резевима и даже его сверхдемоническую душу, усилившись до какого-то невероятного уровня. Мне только оставалось пытаться как-либо ослабить границы и с ужасом смотреть, как оно разрастается подобно раковой опухоли, и никто не смог бы сейчас помочь. Девочки серьезно ослабли и все еще сдерживают противников. Пребывание в Междумирье убьет их. Сам я умру из-за чудовищного взрыва энергии, когда заклинание полностью активируется. Телепортироваться не выйдет, поскольку этот путь надежно перекрыт. Владыки демонов за барьером не знают, что происходит. Даже офис, которая осталась в резерве, не сможет спасти всех. Я мог лишь бессильно. Нет, это не конец. Пока я жив, еще ничего не кончилось. Раз так, то просто нужно ударить самому. За девчат и весь род. За магическую Руси круг. За подчиненных и просто знакомых. За себя и за Сашку. Я разделю все. Судьбу, время, пространство, силу, слабость, реальность и выдумку. Разделю и соединю так, как нужно. Вложу все, что есть. И это будет моя граница возможного. Апокалипсис греч, новые знания, раскрытие, откровение, снятие покрова. Кстати, я тут потихоньку начал писать фанфик по Наруто. Вот ссылка для желающих заценить. https://outhartaday.work/338258. Помните, лайки и комменты повышают мою мотивацию. Если вам интересно, что же будет дальше или есть желание поддержать монеткой, можно пройти по ссылке в профиле. Буду очень благодарен. Эпилог. Эпилог. Сцепив обе пары рук в молитвенном жесте, я коснулся всех границ, до которых только смог дотянуться. В этот момент реальность разбилась на калейдоскоп из кусков пространства, времени, жизни, смерти, судьбы и так далее. Казалось, им не было числа. И теперь мне предстояло соединить все так, чтобы разрушить заклинание Резевима. Вот только, я сразу же почувствовал, как силы утекают полноводной рекой. Надо было поторопиться и закончить дело, пока еще возможно. Дальнейшие несколько часов, по моему субъективному времени, прошли в собирании мозаики чистой воли. Это было сложно и непривычно, поскольку требовалось серьезно постараться, чтобы расположить все как надо. На середине данного мероприятия, я стал чувствовать, что мое тело потихоньку выходит из строя. Даже имея сверхчеловеческую физиологию, бодаться с реальностью оказалось чрезвычайно трудно, особенно серьезно устав. Но другого выхода не было, поэтому я продолжал, сцепив метафорические зубы. Установка последних границ уже проходила на морально-волевых. Было так больно, что все испытанное мной до этого не шло ни в какое сравнение. Душу, тело и разум разрывало из-за неимоверных нагрузок от подавления выпущенного демоном заклинания, разгона себя во времени и поддержания организма в рабочем состоянии. Но когда продолжать уже было практически невыносимо, в меня полился полноводный поток такой родной энергии бесконечности, а потом жизни смерти, чистоты и отрицания. Это буквально встряхнуло меня от осознания того, что любимые ждут совсем близко. И они очень хотели, чтобы наши счастливые мгновения длились вечно. Вот же, а ведь я чуть не забыл про это. Подобное, черт возьми, охрененно мотивировало. Поэтому я, преисполнившись от данного очевидного откровения, смог закончить нужные манипуляции с границами. Словно и внутри меня сложилась цельная мозаика, завершив некую трансформацию и духовное перерождение. Пожалуй, именно сейчас я и осознал окончательно, что не один в этом столь опасном мире. И стоило только финальному пазлу встать на нужное место, как мой разум словно выкинуло в реальный мир. Кхе-кхе, Максим. Одновременно раздались сразу 4 самых дорогих голоса в этой вселенной. Тут же я почувствовал, как девочки сжали меня в своих крепких и теплых объятиях. Зе, задушите. Ой, разойдитесь. Безапелляционно произнесла Валерия. Мне нужно закончить лечение. Дамы поворчали, но подчинились. А я, поддавшись любопытству, посмотрел на себя, все еще пребывающего в форме Авесты. И зрелище оказалось не для слабонервных. Создавалось впечатление, что с приличной части моего тела методично срывали кожу и плоть, заодно хорошенько пожевав. При этом боли практически не было. Возможно, испытанное только что просто перебило столь незначительные ощущения. Дождавшись момента, когда Валерия с присущей только ей заботой закончит лечение, я отменил Авесту и вернул себе человеческий облик. Пусть ран у меня больше не было, но по-прежнему требовалось хорошенько отдохнуть от ратных подвигов. Просканировав окружающее пространство, убедился, что большая часть бригады Хаоса оказалась мертва. Оставшихся товарищей обезвредили корректировщики. Из моих подчиненных никто не умер, хотя было множество тяжелораненых. К счастью, за счет усиления и своевременной помощи Валерии удалось сохранить всех. Заодно и заклинание Резевима оказалось полностью уничтоженным, не успев затронуть землю с мирами иных фракций. А раз так, то можно и порадоваться жизни. Я встал на ноги, закинул голову назад и громогласно засмеялся. Ахахахахаха, Максим, что случилось? Что такое, ня? На меня посыпались вопросы от девчат, а я стоял с широкой улыбкой и закрытыми глазами. Да все в порядке, с улыбкой успокоил всех присутствующих. Просто такое ощущение, что с меня сорвали последние цепи, не дающие вознестись вверх. Ну наконец-то, раздался сбоку от меня бас Кромкруаха. Поскольку я не ощущал от него угрозы, то и париться не стал, но видимо дракон решил поболтать. Наконец-то, что? Спросил у него. Наконец-то ты стал похож на себя из иного мира, пояснил Круах, подойдя ближе. Вы с ним изрядно отличались. Дело не в силе, а в том, кем будущий Максим был. Наши кулаки говорили ничуть не менее доходчиво, чем языки, поэтому мне хватило одного сражения, чтобы понять его. Ты из будущего жил. По-настоящему. У него были любимые, ради которых тот Максим был готов драться и жить. И сражался он, вкладывая свою страсть, даже если этого не было видно стороннему зрителю. У тебя тоже есть любимые. Но что ты был готов ради них сделать? Умереть, ответил ему, признавая правоту Кромкруаха. Верно. Это недостойно воина. Настоящий боец будет жить ради близких и прикончит своих врагов ради них. И теперь я вижу это в тебе, Максим Волхов. Довольно воскликнул дракон, оскалившись во все 64 зуба и излучая жажду битвы. Именно с таким противником я хочу сразиться на пределе сил. Теперь можно сказать с полной уверенностью, что ты готов к бою со мной. Хорошо, как только разберусь с делами, то сразу же позвоню тебе. Буду ждать с нетерпением. Заверил Кромкруах и телепортировался в неизвестном направлении. Чуть позже подтянулись и владыки демонов с представителями иных союзных фракций. А дальше меня ждал допрос обо всем произошедшем, закончившийся через несколько часов, да и то только по причине моей слабости. Разгребать последствия пришлось еще неделю, после чего отдохнувший и переосмысливший свою жизнь я, выполнил обещание, связавшись с Кромкруахом. Дракон моментально ответил и, получив координаты места встречи, пообещал прибыть через некоторое время. Я же пока решил предаться воспоминаниям прошедшей ночи. Девочки переплюнули самих себя, устроив мне аттракцион невиданной страсти. Пришлось соответствовать и использовать весь опыт совместно со способностями в наших любовных играх. При этом мои дорогие дамы пообещали после битвы со злобным драконом показать что-то еще более впечатляющее. Я чуть тут же не позвонил Круаху, с вызовом на бой, всерьез заинтересовавшись подобным предложением. Остановило только нежелание расставаться в тот момент с любимыми. «Готов?» – спросил дракон, телепортировавшись. «Вижу, что готов, тогда давай начнем. Погоди немного, давай я сначала вытащу нас в пространство между измерениями. Ты же хочешь сражение на полную, верно? А бояться расколоть землю, нам подобное сделать не позволит. Хаем, справедливо, делай, что нужно». Кивнув, приступил к задуманному. Использовав границу, я создал достаточно крупное искусственное пространство в виде необъятной космической бездны и переместил его в междумирье. Уж очень нравился мне такой пейзаж. Сражаться на подобной арене будет круто. Посмотрев на дракона, кивнул в знак готовности. В следующее мгновение мы оба замерли, предвкушая битву, что станет легендарной. Мгновение, второе, и Кромкруах уже летит на меня с широкой ухмылкой. Бесконечный убийца драконов. Энергетический луч полетел прямо в противника и разбился о его черно-золотую ауру. При этом мощь, способная очень быстро убить дракона слабее уровня королей, Кромкруахом просто игнорировалась. Понимая, что столкновения не избежать, я завел правую руку за спину и, вкачав в неприкасаемость побольше силы бесконечности, атаковав кулаком приблизившегося вплотную мужчину. Тот ответил тем же, и наши кулаки столкнулись, породив ударную волну и пространственные искажения. Дракон на этом не остановился и зарядил по мне второй рукой, которую я заблокировал. Так мы и стояли кулак в кулак, пару секунд, пытаясь пересилить друг друга. Хаем, а что если немного поднять ставки? Ара, ара, ара, ара, ара, ара, ара, ха-ха-ха-ха-ха-ха. С довольными лицами мы принялись бить оппонента со всей доступной скоростью. Кромкруах пылал аурой, которая едва не проходила сквозь мой барьер, пока я, усилив отталкивание неприкасаемости энергии бесконечности, пытался нанести ему урон. Выходило средне. Каждый удар ранил кулаки дракона, но они моментально заживали. Спустя несколько секунд, растянувшихся для нас на минуты, Кромкруах таки смог точным ударом отбросить меня на сотни метров назад. Перекувыркнувшись в воздухе и приземлившись на ноги, увидел, как дракон готовится выдохнуть пламя. Мгновение спустя в меня понеслось настоящее цунами ослепительно-белого огня. Махнув рукой сверху вниз, разделил поток на две части. Вот только противник и не надеялся на эту атаку. Он двигался сразу за валом пламени и уже собирался, как следует, отметелить меня. «Остановись мгновение, ты прекрасна». Тут же дракон сначала замедлился, как муха, попавшая в смолу, а потом и вовсе замер, лишь вращая глазами. Ощущая, как заклятие трещит по швам, исказил вокруг противника пространство, желая его как следует смять. Вышло неплохо, но мужчина, сломав остановку времени и стремительно регенерируя, вновь понесся на меня. Не дав Круаху приблизиться, наискось рубанул рукой и нанес ему с помощью границы глубокую рану на торсе, из которой хлынула кровь. Впрочем, такое не остановило противника, который, залечив повреждение прямо на ходу, таки смог до меня добраться. Бесконечный убийца драконов добрался только, чтобы нарваться на максимально сконцентрированное заклинание, заточенное как раз против этих летающих огнеметов. Защитив голову скрещенными руками, Кромкруах с натугой делал шаг за шагом в моем направлении. С каждой секундой мое заклинание все слабее действовало на мужчину, поскольку он постоянно повышал используемый уровень сил. Выдавать сразу свой реальный уровень этот любитель битв не стал, растягивал удовольствие, как и я. Дождавшись, пока дракон пересилит выпускаемый луч и подберется ближе, пустил в ход новое заклинание. Рагноблейд. Черно-красный клинок столкнулся с сияющими от накачанной энергии руками, начав очередное противостояние. «Хах, и это все!» – пробасил Кромкруах, пытаясь сломать мой конструкт. «Нет, не все!» «Арррррр!» Усилив напор, почувствовал, как энергетический клинок, гудя от нагрузок, преодолел сопротивление и отсек левую руку дракона, врубившись в левую же ключицу, дойдя до диафрагмы. Кровь тут же хлынула, как вода из брандспойта. Дракон, совершенно не опечаленный из-за полученной раны, создал небольшой черно-золотой шарик, которым выстрелил в меня. Ощущения от его попадания были такие, будто столкнулся с летящим на всех парах метеоритом. Но вместе с тем, подобного драйва у меня не было уже давно. Сейчас, окунувшись в пучину схватки и забыв на время обо всем на свете, Я действительно чувствовал вкус жизни. Разве что ночные развлечения с девчатами все же оказались на недосягаемой высоте. Но это все же несколько другое. Но хватит об этом. Пора продолжать. Приземлившись, увидел, как Кром-Круах присоединил левую часть туловища к телу, моментально регенерировав. Рука тоже быстро отросла. Сжав и разжав кулак несколько раз, он посмотрел на меня, без слов предлагая закончить разогрев. «Хех, меня упрашивать не придется. А веста черного и белого». Усмехнувшись, дракон наставил на меня правую руку и стал сжимать огромное количество энергии в шар, на манер моих заклинаний. «Что же, этот вызов я просто обязан принять, Сера». Драконий выстрел. Два луча в мгновение ока встретились друг с другом, породив взрыв, от которого пространство начало трескаться и искажаться. Постепенно атака противника подавила Сера и устремилась ко мне. Сжав кулак, напитанный силой бесконечности, я отмахнулся от черно-золотого луча и щелкнул пальцами, атаковав дракона. Граница жизни. Ха. Кром-Круах с удивленным выражением лица закашлял и схватился за грудь. Мне удалось на пару секунд остановить его сердце, но это было баловство. Уж слишком сопротивляемость мужчины велика для подобных долговременных вмешательств. Так и вышло. Он ударил себя в область сердца кулаком и окончательно сбил мое воздействие. Усмехнувшись, дракон поднял над собой руку и стал формировать огромный энергетический шар. Сил там было вкачано столько, что, пожалуй, хватило бы луну разрушить. Но Кром-Круах даже сейчас не выложился на полную. «Массаракш, да ты полный псих!» — восхищенно крикнул я, глядя, как сфера все увеличивается. «Не вижу, чтобы ты был против», — парировал ухмыляющийся дракон. «И ведь не поспоришь». А между тем, шар полностью сформировался и Круах бросил его в меня. «Граница целой части», — произнес, встав поустойчивее. Как только конструкт достиг меня, я схватился за него всеми четырьмя руками и стал разрывать на части. «Ара-а-а-а». Приложив серьезные усилия и разделив всю эту массу энергии на четыре разноцветных куска, бросил их за спину. Фух, было действительно тяжело. Тут же раздался взрыв, который определенно выглядел очень круто. Жаль, что это никто не заснял. Вышло бы крутое кино. Ударная волна боднула меня в спину и пошла дальше, а искусственное пространство стало потихоньку схлопываться. В принципе, больше не было смысла его удерживать. Все равно сейчас мы корежили реальность одним только высвобождением ауры. Дракон же вошел во вкус. Вновь тратя заоблачные объемы энергии, он начал создавать мириады заклинаний. Не собираясь и дальше отдавать ему инициативу, попытался разделить Круаха на несколько частей. В итоге, на теле дракона возникло три глубокие вертикальные раны, но он все равно выпустил в меня энергетические конструкты. Нащупав границу во вражеской магии, разрушил больше половины, взмахнув правой верхней рукой. Оставшуюся часть принял на неприкасаемость. Пришлось полностью сосредоточиться на защите, чтобы выдержать такой жуткий напор, но все получилось. Круах, не желая прекращать веселуху, уже несся на меня, чтобы хорошенько почесать кулаки. При этом, нанесенные мной раны заживали до сих пор, наконец-то его что-то проняло. Подпустив дракона ближе, ударил по пространству и самому противнику со всей доступной силы. Тонкий лед, грах, Кром попал точно в сеть трещин и улетел, будто им выстрелили из пушки. А теперь пришла пора тяжелой артиллерии. Я воплотил магическую печать сзади себя и стал нагнетать возможный максимум энергии в сферу. Мой оппонент успел прийти в себя, как раз в тот момент, когда подготовка завершилась. «А как тебе такое?» — весело спросил я. «Гигаслейер». Дракон только и успел прикрыться появившимися крыльями от ударившего энергетического луча. Что поделать, люблю я такие заклинания. Именно это стало последней каплей, разрушившей искусственное измерение. Она собой их выплюнула в междумирье, безумные краски которого раздражали глаза. От места попадания разошлась волна энергии, и я увидел своего оппонента. Его крылья оказались уничтожены, а почти на всей поверхности кожи были видны ожоги. Но энтузиазм Круаха ничуть не уменьшился. Словно тот самый терминатор, помноженный на две вечности, он с все возрастающей скоростью пер на меня. Да, оказывается, весьма удобно иметь противника, который не умрет от случайного заклинания, но и иногда проблемно. Граница силы, граница смерти, граница скорости, граница судьбы, граница разума, граница небытия. Каждую фразу я сопровождал рубящим движением рук. Кром-Круах же замирал на секунду, взрыкивал и шел вперед, постепенно преодолевая мое воздействие. И надо сказать, что в мире найдется, наверное, еще пяток существ, способных на такой же подвиг. Даже несмотря на то, что дракон не имел какой-то крутой способности, его базовые возможности были просто чудовищны. Он являлся чистым силовым типом, в то время как я полагаюсь на технику и умения. Для мира, даже хорошо, что Круах не имел усиления или деления, а то дел бы он натворил побольше, чем Драйк с Альбионом. Но в любом случае, даже такой зубр, как дракон полумесяца, уже изрядно вымотался. Впрочем, как и я, думаю, до развязки осталось недолго. Главное сполна насладиться происходящим. Кром Круах считал так же, поэтому без промедления обрушил на меня ураган кулаков. Я ответил тем же, и мы принялись метелить друг друга. Не было никаких уловок или стилей, просто максимальная сила, скорость и напор. Ра-ха-ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Под конец, мы успели выбить из друг друга всю дурь и покрыться сплошным слоем крови. Неприкасаемость слетела, поэтому я сполна огреб тяжелых кулаков дракона. Даже сейчас он оставался чрезвычайно силен. Можно собой гордиться, раз я выдержал этот бешеный напор. Но его последний удар, попавший мне ровно в центр груди, оказался удачнее, и меня отправили полетать. Кхе-кхе, тфу, так и помереть недолго. Утерев кровь изо рта, сказал дракону: «Может, закончим уже наш бой, а то междумерье давит все сильнее. Что же, я не против. Выложись на полную, Максим Волхов. И ты, Кром Круах». Одновременно рванув друг к другу, мы принялись собирать последнюю энергию. Дракон, полыхнув черно-золотой аурой, занес правый кулак. Я же, полностью сосредоточившись на своей силе, рубанул его ладонью. Граница между победой и поражением. Наши конечности столкнулись, и началось последнее противостояние. Ни один не желал сдаваться и давил до последнего. Со стороны Кром Круаха была нечеловеческая сила, ломающая все на своем пути, а с моей возможность влиять на саму реальность. Время растянулось как резина. В этот момент для меня исчезло все. Оставался только дракон и его кулак, который требовалось пересилить. Я давил, что было сил, но противник и не думал сдаваться. Пространство шло волнами, вероятности исхода рвались и скручивались в узлы, время стало тягучим как патока, а мы уже почти израсходовали все силы. Победителем станет тот, чья воля к победе окажется сильнее. 17 лет спустя, особняк Волховых. Ну вот и все, тогда я всерьез сразился с Кром Круахом, а чуть позже наступила эра благоденствия нашего мира. Отступники были полностью разбиты. Потом мы разобрались с союзом богов преисподней. Хей, пап, не переводи тему, воскликнул мальчик с темными волосами, хитрым выражением лица, желтыми глазищами и торчащими кошачьими ушами. Кто из вас победил? Ну-у-у-у. Ребята, давайте не заставим батю рассказать нам. Да, даешь правду, поддержала его девочка-блондинка с острыми клыками. Правду, правду, правду, стали скандировать все присутствующие в комнате дети. Ну ладно, ладно, в том бою у нас вышла ничья. У-у-у-у. А я-то думал, сказал еще один брюнет, сверкая фиолетовыми глазами. Зато потом, иногда выигрывал я, иногда Кром Круах. Дракон, кстати, чтобы соответствовать мне, в итоге с помощью адских тренировок получил способность неудержимости, как тот Джаггернаут из вселенной Марвел. А мои дети загалдели, выпрашивая еще какой-нибудь интересный рассказ. Так уж вышло, что за 17 лет наша дружная семья стала больше аж на 9 разумных. Причем, за счет своих способностей, мои жены с легкостью родили по мальчику с девочкой. Только у одной Маки был сын. Ох, сколько детки нам принесли седых волос, просто не счесть. Все же сочетание врожденной силы со шкодливым характером делало их теми еще оторвами. Но тем не менее, радости они принесли неизмеримо больше. Не обходилось и без курьезов. Когда Офис родила двойню, я в шутку предложил назвать их Бахамутом и Тиамат. Все же два божества дракона, ставших воплощением порядка и хаоса, как позже оказалось, с соответствующим характером. А Офис возьми да согласись. Ну теперь главное, чтобы детки не устроили войну металлических и цветных драконов. Валерия сначала родила мальчика Сашу, который за счет ее способностей был чистокровным человеком, и уже после, девочку Вику с вампирской кровью. Они унаследовали вариацию сил мамы вместе с добротой, а вот границей не владели. Маки, как уже было сказано ранее, подарила мне мальчика Рейджи. Парень имел серьезный характер, сполна унаследовав физические возможности мамы и частично отрицание совместно с границей. Курака родила девочку Курабару и мальчика Изаму. Дочка была полной копией матери и даже переняла ее способности, а мальчик был более спокойным, беря пример с меня и овладев границей. Ну и последняя по списку, но не по значению, это Акина. Она привела в этот мир дочку Каэде, внешне больше похожую на меня, а внутренне точь-в-точь на себя и сына Мамору, у которого все было наоборот. В девочке также проявились мои способности, а в мальчике молния Акина. В общем, даже несмотря на все их проказы, это время было для нас самым лучшим. Ну а что еще надо? В доме все хорошо, во всех мирах тоже тишина и спокойствие. Род Волховых силен так, как никогда не был за всю свою историю. С магической Русью аналогично. Но владыки Фраки не теряют бдительность, ведь где-то там, на другом конце пространства между измерениями, есть иные миры, где правят сверхсильные боги, которые могут пожелать закончить нашу идиллию. Мои мысли прерывают пространственные возмущения в нескольких километрах от особняка, причем очень любопытные. В этом мире подобного я еще не ощущал, а значит, приготовившись к бою, телепортировался на место происшествия. Там в лесу, на пеньке сидел какой-то мужчина с короткими черными волосами, красными глазами и слегка брутальной внешностью, в обычной на вид одежде. А еще у него была сила, которая если и уступала моей, то ненамного. «Приветствую тебя», — произнес неизвестный, спокойным голосом. «Здравствуй. Кто ты и с какой целью оказался на моей территории? Начнем сначала. Меня зовут Арт, Максим. Очень приятно. Я, как ты уже понял, не местный. Здесь проездом. Ищу кое-кого». «И кого же?» «Тебя», ухмыльнувшись, ответил Арт. «Хм, я неправильно выразился, извини. Ищу не конкретно тебя, а такого, как ты, попаданца». «А как, и как же ты это узнал?» «Все просто, если знать, куда смотреть», сказал мужчина, едва заметно улыбнувшись. «Ты силен, но молод и неопытен во всех этих попаданческих штучках. Если душа не очищается от всех воспоминаний и прочей ерунды, накопленной при жизни, то во время перерождения, она, хм, назовем это резонансом. Так вот, у попаданцев, душа имеет отличный резонанс от мира, в котором они переродились, и ты именно такой. Смекаешь?» «Смекаю», — подтвердил, обдумывая его слова. «Вот так я тебя и нашел. Просто путешествую по мирам и сканирую их на предмет таких, как мы. И для чего это нужно? Банальный интерес. У нас есть клуб. Там мы рассказываем свои истории, делимся знаниями и просто интересно проводим время. Это актуально, когда в одном мире становится скучно. Занятно. И раз уж я тебя нашел, то вот, держи». Арт встал и вытащил из кармана матово-черную визитку, на которой была надпись «КАП». И надо сказать, что эта штуковина являлась жутко сложным артефактом. «Хм, какая интересная вещица», — заметил я, взяв визитку в руки и сканируя ее на предмет скрытых сюрпризов. «С помощью этого артефакта можно прорезать границы миров». «Верно», — слегка удивленно подтвердил Арт. «Быстро ты разобрался, молоток. А что означает КАП?» «Клуб анонимных попаданцев». «А почему анонимных?» — удивленно спросил его, чтобы никто не догадался. Улыбнувшись, продекламировал мужчина, подмигнув мне. «Логично. А ты случаем не из постсоветского пространства?» «Ага», — радостно сказал Арт. «И у нас в клубе только такие». «Почему?» «Да с Янки, азиатами и прочими ребятами каши не сваришь», — скривившись, признался собеседник. «Им говоришь фразу из Ивана Васильевича или операции, а они даже не понимают, к чему она. Вот как можно общаться на серьезные темы с попаданцем, который не понимает таких простых вещей?» «Действительно», — поддакнул я, пытаясь не засмеяться. «Нет, я тоже люблю эти фильмы, но все же не до такой степени. А ты, я смотрю, наш человек, в лед меня понял». «Ну да ладно, Макс, полетел я, еще дел полно. Если будет желание поболтать, то сожми визитку и пожелай переместиться в наш клуб. Он у нас в месте, где нет времени, поэтому в твоем мире и секунды не пройдет». «Как-то так. Ну все, давай, покеда. Надеюсь, еще увидимся». «Ага, давай». Арт махнул рукой и, применив какую-то пространственную магию, переместился из этого мира. Я смог понять некоторые принципы и собирался их опробовать, но только после тщательных экспериментов. Мало ли вдруг сам захочу путешествовать по мирам. Вернувшись домой и рассказав женам о случившемся, пообещал просто так никуда не пропадать. Изучение визитки заняло порядка пары недель из-за сложности самого артефакта и навалившейся работы. Но когда стало ясно, что сюрпризов нет, то разгорелось желание посмотреть на таких же, как я. Останавливало только одно. Ловушка могла быть в том самом клубе. Вдруг Арт наврал? Может быть такое? Вряд ли, поскольку с моими способностями учуять ложь вообще не проблема. С другой стороны, может быть, он как-то умеет маскировать свои намерения. Так я и раздумывал еще некоторое время. Попадать в ловушку определенно не хотелось, но и не воспользоваться такой возможностью было выше моих сил, да и дух охоты о себе напоминал. В итоге, предупредив жены, подготовившись к непредвиденным ситуациям, использовал визитку. Сразу же меня мягко потянуло сквозь время и пространство куда-то очень далеко. Весь процесс я отслеживал и смог получить массу пищи для размышления. Когда вернусь назад, будет чем заняться на Ниве магических исследований. Перемещаясь, по субъективному времени, несколько секунд оказался в небольшом помещении с примесью готического стиля. Все вокруг было изрядно зачаровано с помощью незнакомых мне школ магии, что логично, но не успел я даже толком оглядеться, как ко мне подлетел небольшой шарик белого цвета с темными глазками. «Здравствуйте, уважаемый», — произнес он звонким детским голосом. «Судя по моим ощущениям, это был какой-то дух. Я рад вас приветствовать в клубе анонимных попаданцев от имени моего господина Февраля. Ко мне можете обращаться, Кенни. Приятно познакомиться, Кенни. Я Максим Волхов, и мне, кстати, в клубе действует правило, по которому у каждого участника должно быть прозвище. Также прошу вас воздержаться от нападения и порчи имущества. Это может закончиться для вас неприятными последствиями. Нападать первым я не собираюсь. Вот и замечательно, господин Волхов. А теперь, давайте я вас провожу к остальным», — предложил дух, потешно кувыркнувшись в воздухе. Увидев, что я согласно кивнул, шарик полетел прочь из комнаты. Вывел он меня в зал, где уже сидело несколько человек. Все мужчины, зачастую весьма интересные на вид. Например, здоровяк с серой кожей, синей линией на лице, которая проходит сквозь губы и знаком Омеги на одежде. Кого-то он мне напоминал. Или вот мужчина с бледной кожей, копной черных волос и недлинными рогами на голове. Образ довершали красные глаза, и таких было еще несколько. При этом каждый присутствующий имел огромную силу. Кто-то большую, кто-то меньшую, но неизменно весьма и весьма приличную. «Слушай, маг, а это правда, что у тебя есть знакомая молковианка?» — спросил мужчина с черными как смоль волосами, тонкими чертами лица и вышитым вороном на мантии у своего собеседника. «Правда», — подтвердил человек, — с короткими темными волосами, слегка вытянутым лицом и светящимися глазами белого цвета. А вот его аура была намного интереснее внешности. Если моя способность заключалась в управлении границей, то этот мужчина манипулировал субстанцией, лежащей в основе мироздания. И какая она, безумная, — с усмешкой ответил маг. «Хм, товарищи, да у нас тут новенький», — увидев меня, произнес красноглазый брюнет в черно-серебристой робе. «Привет, собрат-попаданец. Меня зовут Акалит». Все тут же закончили свои разговоры и уставились на меня. «Здравствуйте, я пограничник». Присутствующие начали здороваться и представляться. Всего тут в данный момент было 12 человек, а вот Арта, который дал мне визитку, в клубе не оказалось. Последним взял слово тот самый Февраль. Всех попаданцев здесь можно было разделить на две категории. Те, кто изрядно выделялся внешне, и те, кто выглядел вполне обыденно. Местный начальник был как раз из последних. Мужчина имел высокий рост, белые волосы, карие глаза и постоянную улыбку на лице. И силушкой своей он присутствующим не уступал. «А почему тут нет прекрасных дам? Они что, не перерождаются?» — с весельем спросил я. «Ну почему же? Очень даже перерождаются. А нет их тут, потому что с самого начала я находил только мужчин. Как-то так в итоге и повелось», — ответил Февраль, пожав плечами. «К тому же девушки нас ждут там, в иных мирах. Иногда от них следует отдохнуть. Думаю, у них и своих клубов хватает», — верно сказал Хех. «Но отдыхать от них нужно только иногда», — тут же высказались остальные попаданцы. А когда с приветствием было покончено, присутствующие стали выбирать, кто же начнет свой рассказ. «Давайте я вам поведаю, как Мор останавливал», — предложил Шатен, от тела которого исходило неявное сияние. «Нет, пусть лучше дракон расскажет, как ниндзюком стал», — сказал Февраль. «Потом ты, звезда и пограничник». «Да без проблем», — отозвался тот самый рогатый мужчина с бледной кожей, усевшись поудобнее. «Никогда бы не подумал, что стану попаданцем, особенно в мир рыбного рулета. Конец».